Глава 13. Политический багаж Аэлиты. Вопреки ожиданиям, Ласло остался доволен знакомством с семейством Дариров, во всяком случае с теми его членами, которым его представили. Даже матушка Ридаар Перева показалась ему не столь противной особой, как он воображал себе после ее звонка в такси. Поначалу леди Тума держалась с ним холодно, но узнав, что он выпускник навигационной школы и призван во внешнюю разведку, она стала значительно любезней, особенно после того, как Ласло заявил, что они однокурсники с ее сыном. Появившийся Рид услышал эту часть их разговора и стиснул зубы. Естественно, он не поверил ни единому слову похвалы, сказанному в его адрес недавним противником. Когда Ласло выразил надежду, что они будут вместе проходить службу, он фыркнул и, подойдя к леди Туме, протянул ей бокал с янтарно-розовым вином. «Держи, мам. Я знаю, это твое любимое», — проговорил он, делая вид, что не замечает стоящего рядом сокурсника. Ласло тяжело вздохнул, и на его физиономии появилась смущенная гримаса. «Не обращайте внимания, леди Тума. Мы с Ридом не разлей вода, но сейчас он злится на меня из-за девушки», — сообщил он в ответ на недоуменный взгляд леди Тумы и повернулся к давнему недругу. «Рид, ну хватит уже! Сколько раз говорить, что это было временное помутнение в мозгах? Атом мне свидетель! Я бы близко не подошел к Родарианке, зная, что ты положил на нее глаз». Рид Арперев глянул на мать и, не желая объясняться с ней, решил поддержать игру землянина. «Ладно, уговорил», — буркнул он. «По-любому эта дурочка не стоит нашей дружбы». «Ну, наконец-то!» — просиял Ласло и, что есть силы, хлопнул его по плечу, а затем выхватил бокал с вином. «Идем, дружище! Знак примирения, выпьем чего-нибудь покрепче, чем эта подкрашенная водичка». Попросив прощения у леди Тумы, он обнял звездного кота за окаменевшие плечи и подтащил его за собой. Когда они оказались вдали от всех, Рид забросил его руку. «Держись подальше от моей матери», — рыкнул он. «А ты от Аэлиты», — рявкнул Ласло в свою очередь. «Еще раз увижу, что ты издеваешься над ней, я с тебя шкуру спущу». В его темных глазах загорелся гнев. «Сволочи вы все! Скажи, Перев, что плохого лично тебе сделала малышка, что ты так ее ненавидишь? Отвечай, скотина!» «Убери свои лапы», — Рид оттолкнул его от себя. «Просто ненавижу, вот и все». На его лице появилась насмешливая гримаса. «Романович, ты видел себя со стороны, когда вы вместе с Шедой? А я вот видел. Что-то не похоже, чтобы ты считал это убожество равным себе. Любимое животное — это да, но не больше». Ласло фыркнул. «Когда это было? Ну вот, что и требовалось доказать», — торжествующе воскликнул Рид. «Ты даже этого не отрицаешь». «Придержи язык, недоумок», — разъярился Ласло, удрученный не столько своей оговоркой, сколько выражением превосходства на физиономии давнего соперника. «А Элита для меня не зверушка, а полноправный партнер, ясно тебе?» «Это ты не мне, а себе скажи. Заодно поинтересуйся, есть ли хоть крупица правды в твоих словах?» «Скотина! Нечего извращать мои слова! К твоему сведению, такие, как ты, даже в подметке ей не годятся!» «Хватит!» Неслышно подошедшая Аэлита перехватила руку землянина, занесенную для удара. «Я не нуждаюсь в твоей защите», — проговорила она и, повернув голову, посмотрела на Рида Арперева. «Вайтори, я буду очень признательна, если ты будешь сдержаннее в выражении своей ненависти ко мне. Во всяком случае, пока мы дома. Хорошо? Чего ты молчишь? Разве я многого прошу?» — добавила она, глядя на упрямца. Рид Арперев все же не выдержал и сфокусировал взгляд на лице девушки, которую в клане никто не звал иначе, чем позорище семьи Дариров. И в его душе зашевелилось нечто похожее на стыд. Конечно, он презирал шедов, считая их жалкой пародией на настоящих звездных кошек, но никогда не опускался до беспричинной ненависти к кому-либо из них. Такой чести удостоилась одна Аэлита, и в этом было что-то изначально неправильное. Ведь в том, что леди Луару признала ее своей дочерью, не было ее вины. Он вспомнил, как в детстве беспощадно издевался над Шедой, а затем то, что произошло сегодня, когда он в благодарность за спасение чуть было не полоснул ее когтями, и его щеки полыхнули жарким румянцем. «Я постараюсь», — буркнул он, и длинные ресницы приглушили блеск его глаз. «Спасибо, Вайтори». Голосок Элиты подозрительно дрогнул, и она поспешно потянула Ласла за собой. «Идем, мама хочет с тобой поговорить». Когда они приблизились, леди Луару с любезной миной на лице протянула Ласло пузатый бокал, наполненный чем-то тягучим и дегтярно-черным. Запах у вина оказался изумительным, но на вкус оно отдавало полынной горечью, отчего ему показалось, что он пьет лечебную настойку. «Господин Романович, вам известно, что моя дочь была звездой первой величины на политическом горизонте империи Ренайт». Начала разговор леди Луару. «Вижу, что нет. Между тем, это действительно так. А Элит Мирани очень рано начала выступать на политических подмостках, ведь у нее талант от Бога. Кто знает, как бы далеко она пошла, если бы не похищение группы экстремистов. Тогда моя девочка еще училась в колледже, и это происшествие наложило неизгладимый отпечаток на ее неокрепшую психику». Я уж и так и сяк ее уговаривала, привлекала наилучших специалистов по лечению посттравматического шока, но все напрасно. Она наотрез отказалась выступать перед публикой и этим убила свою карьеру. Перед тем, как поднести бокал к губам, леди Луару с сожалением посмотрела на приемную дочь. Видя, что Аэлите неприятно поднятая тема, Ласло перехватил инициативу и перевел разговор на предстоящие выборы императора, которые интересовали его не меньше, чем его высокопоставленную собеседницу. Увлекшись обсуждением вероятных кандидатов на высочайший пост, они позабыли о девушке, которая помалкивала, не встревая в их разговор. Аэлита не показала виду, но слова матери разбередили ее старую душевную рану. А любопытные взгляды гостей, которые уже пребывали на предстоящие празднества в Керии, усугубили овладевшее ею тягостное чувство. Отговорившись тем, что у нее болит голова, она отправилась в свою комнату. Стремясь избавиться от нахлынувших воспоминаний, девушка налила себе мятной настойки и понемногу опустошила бокал. Этого ей показалось мало, и она снова потянулась за бутылкой. Спустя некоторое время сквозь приятное забытье к ее сознанию пробился настойчивый звук. «Ба, никак решила надраться в одиночестве!» — осведомился Ласло, заглядывая в ее комнату. Видя, что звездная кошка молчит и отводит глаза, чтобы не встречаться с ним взглядом, он пересек разделяющее их расстояние и сел рядом. «Совсем расклеилась?» — спросил он с сочувствием. «Ага», — созналась Аэлита и, приподнявшись с дивана, налила себе еще одну порцию настойки. «Мама сказала, что трагедия произошла по моей вине?» — спросила она. «Леди Луару сказала, что в случившемся нет твоей вины», — проговорил Ласло и сделал попытку отобрать у нее бокал, но звездная кошка отдернула руку и погрозила ему пальчиком. «Не твое, не трожь!» — проговорила она с пьяным смешком и, помолчав, тоскливо добавила. «Мама ошибается. Не будь я в то время заносчивой амбициозной дурочкой, вообразившей себя великим политиком, ничего бы не случилось!» Аэлита встала и подошла к распахнутому окну. День близился к концу, и хрупкую фигурку у девушки-кошки, облаченная в нарядный шелковый комбинезон, окутала золотое сияние закатного солнца. В этом было что-то неуловимо знакомое, и Ласло, с некоторых пор настороженно относящийся к фокусам собственной памяти, наморщил лоб. К его облегчению провала не было. Облик девушки, охваченный вечерним заревом, напомнил ему их знаменательную встречу на земле. Тогда он, захватив вожделенную добычу, спасался бегством от погони, но ему никак не удавалось оторваться от преследователей. Бензин был на исходе, и сарай, стоящий в отдалении от дороги, показался ему подходящим местом для засады. Небольшой запас времени и мощный арсенал оружия давали ему некоторое преимущество, да и удача была на его стороне. Одного за другим Ласло положил всех своих преследователей, но не учел живучести одного из тяжело раненых бандитов. Он бросился к своему потрепанному лендроверу, неведомо как уцелевшему во время ожесточенной перестрелки, и тут раздалась автоматная очередь. На этот раз ему перепала такая порция свинца, которую его организм не смог переварить. Истекая кровью, он прислонился к боку автомобиля. В его душе бушевали гнев и отчаяние, ведь за приз, который ему достался, заказчик давал $1 000 000. Как никогда он хотел жить. Но помощи ждать было неоткуда. Место, куда он забрался, было на редкость безлюдным. Однако женская фигурка, появившаяся на фоне догорающего сарая, вызвала у него не столько радость, сколько настороженность. Нащупав лежащую рядом беретту, Ласло поднялся и, зажимая рану, двинулся к нежданной гости. Осторожничая, он выглянул из своего укрытия, и его охватил истерический смех. Судя по облику хвостатой девчонки и фантастической машине, вокруг которой она суетилась, насмешница судьба перед смертью подарила ему встречу с настоящей инопланетянкой. «Интересно, удалось бы мне выколотить деньги из заказчика, если бы я остался на земле?» — подумала Ласло, и перед его внутренним взором возникла нелепая фигура неимоверно толстого мужчины, облаченного в одежду современного индийского махараджи. Он дышал, как паровоз, со свистами и жуткими придыханиями, превосходя в этом умении самого лорда Вейдера, и уж совсем не вязался с его гигантскими размерами писклявый противный голос, от которого звенело в ушах. Поначалу Ласло затруднялся с определением, кто он такой, но затем все же решил, что это не посредник, а сам клиент. Они встретились в роскошнейшем номере гостиницы, недавно выстроенной русским новоришем. Видимо, заказчик хотел поразить его своим богатством, и ему это удалось. Получив деловое предложение через интернет, Ласло ни на что особо не надеялся и пришел на встречу забавы ради. Он был уверен, что его будут разводить, как последнего лоха, но он ошибся. Монументальный господин с ледяными глазками-буравчиками на оплывшем черном лице не стал ходить вокруг и около и сходу предложил ему совершить экспедицию в Египет на поиски древнейшего артефакта. Он был настолько любезен, что дал ему подробное описание интересующего предмета и даже указал его предположительное местонахождение. Когда речь зашла о финансировании, он без предварительного торга вручил Ласло банковскую карту на такую сумму, что после проверки у него полезли глаза на лоб, и лишь после этого он поверил в обещанный $1 000 000. Конечно же, без зерна хаоса получить вознаграждение было бы невозможно. Но ради спортивного интереса Ласло начал прикидывать варианты, как можно было бы обмануть заказчика и выманить у него вожделенный миллион. К действительности его вернул голос Аэлиты. «Какая красота! Весна уже в полном разгаре!» Звездная кошка повернулась к нему и, помедлив, спросила. «Хочешь знать, что произошло на самом деле?» Конечно же, Ласло было интересно послушать ее версию событий, но она так явно нервничала, что он решил проявить чуткость. «Если тебе тяжело вспоминать, то лучше не нужно». «Ничего, переживу». Девушка сердито сверкнула глазами. «Я хочу, чтобы ты знал. Я не стыжусь своих сородичей, хотя кое-кто уже не видит в нас равных себе и низводит до уровня говорящих зверей. Если хочешь знать, я горжусь тем, что я Шеда. Мой народ ничем не хуже остальных, и я тебе не зверушка», — добавила она с ожесточением в голосе. «Аэлита, прекрати», — поморщился Ласло. «Я никогда не считал тебя зверушкой, потому нечего срывать на мне свою злость». Звездная кошка смерила его долгим немигающим взглядом и устало сгорбилась. «Я уже привыкла, что в семье меня считают ничтожеством, но ты... Я думала, что мы друзья», — сказала она и потерянно улыбнулась. «Временами мне кажется, что лучше бы я тогда умерла вместе с родителями». «Аэлита!» — воскликнул Ласло и, поднявшись, с тревогой посмотрел на девушку, но она отрицательно покачала головой. «Сиди, где сидишь. Со мной все в порядке. На чем мы остановились? Ах, да, я обещала рассказать, как вышло, что я предала свой народ. Правда, это длинная история, и тебе придется запастись терпением». «Аэлита, я...» «Молчи и слушай, обезьян. Это лучшее, что ты можешь сейчас сделать». «Чёртова кошка!» — взорвался Ласло, снова вскакивая на ноги. «Хочешь или нет, но тебе придется смириться с тем, что ты мой единственный друг, которому я полностью и окончательно доверяю, ясно?» «И с ней некуда», — усмехнулась Аэлита, чувствуя, что еще немного и расплачется. «Ну что, ты будешь слушать или будешь бесноваться?» — спросила она, стараясь выглядеть спокойной. «Рассказывай, я весь внимание», — разрешил Ласло и снова плюхнулся на диван. У него отлегло от сердца. Он видел, что звездная кошка его простила и больше не сердится из-за опрометчиво сказанных слов. Рассказ Аэлиты его удивил. Он не слишком поверил словам леди Луару о блестящем политическом будущем приемной дочери, якобы прерванном похищением экстремистов. Девушка не проявляла никакого интереса к политике, во всяком случае, в его присутствии. Поэтому они показались ему преувеличением. Однако это соответствовало истине. Просто ему были неизвестны подробности происшедшего с ней трагического инцидента. С самого раннего детства Аэлита присутствовала на великосветских и политических сборищах, куда ее брала леди Луару. В то время она была главой клана звездных кошек Карнатона, и ей приходилось часто выступать, чтобы поддержать свою репутацию железной леди. Как правило, девочка стояла в толпе сопровождающих и терпеливо ждала, когда все закончится, и они поедут домой. Но однажды леди Луару, которая была политиком до мозга костей, вышла к трибуне и заявила, что дает слово дочери, которой есть что сказать уважаемым согражданам, невзирая на нежный возраст. Аэлита до сих пор помнила свой ужас, когда впервые оказалась на возвышении, в окружении моря незнакомых лиц. Услышав голос в голове, она накухсилась, но леди Луару была настороже. «Не вздумай плакать, Аэлит Миране да Амирнари, ведь ты одна из дариров!» Тихо предупредила она и, присев на корточки, с заботливым видом поправила бантик на ее волосах. «Будь умничкой, малышка, не бойся, все будет хорошо. Просто делай, что тебе говорят». Непреклонное выражение на лице матери переселило страх. Собравшись с духом, девочка сжала кулачки и слово в слово повторила то, что ей говорил невидимый суфлер. Когда тот смолк, и она растерянно захлопала глазами, леди Луару подхватила ее на руки. «Молодец! Теперь я вижу, что ты моя дочь!» — проговорила она с неподдельной гордостью и, смахнув слезы показного умиления, рассчитанные на публику, обратилась к толпе угрюмо молчащих шедов. «Уважаемые сограждане!» — зазвенел в ушах девочки сильный голос матери. «Я горда! Нет! Я счастлива, что в семье Дариров подрастает такая талантливая молодежь. Поверьте, однажды вы сможете без боязни верить свои судьбы этой малышке». С той поры Аэлита выступала все чаще и чаще. Со временем юная ораторша вошла во вкус действа. Став постарше, она все меньше терялась при виде толпы, и вскоре ей надоела роль марионетки. Теперь девочка не просто повторяла, что ей говорили, она выбирала кого-нибудь из толпы и, осторожно импровизируя, с ревнивым интересом отслеживала впечатление, производимое ее речью. Слава чудо-ребенка быстро росла. По окончании выступления девочки все чаще задавали вопросы, интересуясь ее мнением, и она отвечала весело и остроумно, не тушуясь скабрёзных фраз, которыми ее хотели смутить. Причем далеко не всегда она повторяла слова невидимых консультантов. Действительно, если бы не трагическое происшествие, которое прервало ее стремительную карьеру, Аэлита вполне могла бы стать влиятельным политиком и вершить судьбы сотен миллиардов существ, населяющих не только империю Ренайт, но и всего галактического содружества. К счастью, судьба распорядилась по-своему. Ей было не суждено стать хитрой, изворотливой стервой с куском льда вместо сердца. И она сохранила свою доброту и искренность. Единственное, что за это право было заплачено кровью ее сородичей. Это произошло тогда, когда Аэлита училась в последнем классе колледжа. По плану она должна была выступать в музыкальном клубе, где собирались исключительно одни шеды, как правило, отпрыски состоятельных семей. Упрямая, как все подростки, девочка потребовала, чтобы полностью убрали сопровождение. Постоянная опека выводила ее из себя. Она считала, что ей нарочно не дают попробовать собственные силы и заставляют плясать под чужую дудку. Видя, что она не отступит и будет до последнего отстаивать свое глупое требование, леди Луару, как мудрая женщина, не стала спорить. Вместо этого она уговорила девочку взять бронированный автомобиль и следом отправила охрану, приказав не спускать с нее глаз. Но по дороге Аэлита ускользнула от слежки. Благодаря постоянным выступлениям она знала город как свои 5 пальцев. Девочка въехала в мертвую зону, где не проходил сигнал, и отключила следящее устройство. Охрана занервничала. Во время краткого инструктажа леди Луару пообещала снять с них скальпы, если с приемной дочерью что-нибудь случится. Ну а поскольку она не бросала слов на ветер, можно представить настроение парней, когда после метаний по огромному мегаполису они наконец напали на след беглянки. Девочка не солгала, сказав, что собирается выступать в музыкальном клубе. Вот только она отправилась не по тому адресу, где ее ждали. Ведомая любопытством, она выбрала заведение, располагающееся в другом районе Рамбо. Здесь тоже жили шеды, но не из благополучных слоев населения, а те, что по тем или иным причинам оказались на социальном дне. Государственное пособие и временные подработки позволяли им держаться на плаву, давая возможность платить за дешевое жилье и обеспечивать семьи всем необходимым. И все же бесцельность существования – страшная вещь. Когда машина опустилась на колдобистой площади, по которой ветер гонял многочисленный разноцветный мусор, радость девочки пошла на убыль. Задуманное приключение уже не казалось ей столь привлекательным. Она выбралась наружу и с сомнением поглядела на окружающие здания. Несмотря на немалые средства, из года в год уходящие на ремонт домов, они не меняли своего унылого обшарпанного облика, облика нищеты и безнадежности. Острое чувство опасности подсказывало бросить свою затею, пока не поздно, но девочка не прислушалась к голосу здравого смысла. Она одернула идеально сидящий форменный пиджак со знаками отличия ученицы самого престижного колледжа Рамбо и храбро шагнула к зданию, которое на все 3 этажа было густо исписано неприличными надписями. Стараясь не обращать внимания на сомнительных типов, ошивающихся около входа ведущего в клуб, она ступила на узкую лестницу. Волнение и резкий переход от света к темноте выбили ее из колеи. Ощутив холодное лезвие у шеи, она не сразу поняла, что происходит. «Сдохнешь, если заорешь», — предупредил шипящий женский голос, и сердце девочки провалилось в пятки. Затем последовал болезненный укол древним шприцом, и она потеряла сознание. В чувство ее привело то, что кто-то силой наступил ей на хвост, а затем безжалостно дернул за уши. Она взвизгнула от боли и попыталась вырваться из пут, которыми ее привязали к стулу. «Пустите! Я не сделала вам ничего плохого!» — взмолилась Аэлита, пытаясь рассмотреть своих мучителей в окружающей тьме. «Глядите-ка, не подделка. Вроде бы настоящая шеда», — пробасил мужчина. «Приделать хвост и уши несложно. Нужно сделать генетический анализ. Сейчас возьмем пункцию спинного мозга, и тогда все окончательно разъяснится», — отозвался уже знакомый голос похитительницы. Она без промедления перешла от слова к делу, и от острой боли перед глазами Аэлиты снова все поплыло. В следующий раз она уже очнулась в кровати, жесткой и неудобной. В комнате горел свет, и она увидела, что рядом с ней сидят очень худой мужчина с острой кошачьей мордой вместо лица и крупная женщина средних лет с пушистым серебристым хвостом и таким же мехом на голове вместо волос. «Абани, зачем вы это сделали?» — спросила девочка и, не выдержав, всхлипнула. Ей было очень страшно. Она впервые попала в такую сложную ситуацию. Сморщившись от острой боли в спине, Аэлита попыталась сесть, но женщина не дала ей подняться и заботливо прикрыла одеялом. «Лежи, не вставай, иначе могут быть осложнения», — проговорила она, и в ее голосе послышались виноватые нотки. «Прости, Вайтори, но мы должны были проверить, настоящая ли ты шеда, прежде чем поверить тебе и семейству Дарьер». «О чем это вы? Пожалуйста, скажите. Возможно, я могу вам помочь?» — осторожно поинтересовалась девочка. Детство на политических подмостках не прошло для нее даром. «Конечно же, о генетических исследованиях, которые обещают возобновить Дариры, чтобы мы снова могли стать полноценными морфами!» — воскликнула женщина, и ее лицо осветилось. Она вскочила с обшарпанного стула и бросилась к занавеске, отделяющей часть комнатушки. «Вот, посмотри!» Аэлита с недоумением глянула на сладко спящего крупного котенка серебристого окраса. Мурлыкнув, он зашевелился, и она вскрикнула от ужаса. У котенка оказалось человеческое лицо и ручки вместо передних лапок. «Что это?» – прошептала она, вжимаясь в кровать. «Мой сын», – ответила женщина, ласково гладя малыша. Она подняла голову и с недоумением посмотрела на девочку. «Странно. Разве ты не знала, что наше племя вырождается?» «Знала, но не знала, что настолько быстро», — пробормотала Аэлита и тревожно глянула на пару, пленившую ее для каких-то своих целей. «Что вы собираетесь делать со мной? Ведь это похищение, да?» «Только не убивайте. Назовите сумму выкупа, и вы его получите», — хотела она сказать, но что-то ее удержало от этих слов. «Не беспокойся, мы не причиним тебе вреда». Мужчина коснулся руки девочки, и в его голосе зазвучали молящие нотки. «Госпожа, спасите наш народ, и мы будем денно и ношно молиться за вас». «Я постараюсь, только отпустите. Честное слово, я сделаю все, что в моих силах». Аэлита не выдержала и, покосившись на малыша, неожиданно расплакалась. Она вдруг осознала пустоту собственных обещаний, данных под чужую диктовку. «О, Атум!» — всполошилась женщина и сердито посмотрела на мужа. «Герли, говорила же тебе, не дави на девчонку! Думаешь, ей сладко живется среди этих надменных сволочей?» Она коснулась волос девочки. «Не плачь, Вайтори. Знай, мы в тебя верим. Если что, мы обязательно поддержим тебя на выборах. Ты только не забывай свой народ». Женщина не успела договорить. Дверь вылетела, и в комнату ворвались стремительные тени. Спустя мгновение на полу лежали два бездыханных тела, и Аэлита обнаружила, что стоит у самодельной люльки и прижимает к себе жалобно пищащего котенка. «Не подходите!» — взвизгнула она, когда один из спасателей сделал к ней шаг. «Я лучше умру, чем отдам его вам!» «Тварь! Жаль, что тебя нельзя прибить вместе с ними!» — прорычал молодой мужчина с командирскими знаками отличия и выдернул котенка из ее рук. Раздался глухой удар, и крохотное, бездыханное тельце упало на пол. Девочка с ужасом посмотрела на увеличивающуюся лужицу крови под пушистой головенкой, пачкающую серебристый мех, и дико закричала. Убийца поднял руку, чтобы дать пощечину ненавистной Шейде, но один из охранников заслонил ее собой. «Конра Артерев, если ты хоть пальцем тронешь малышку, я сам тебя пристрелю», — пообещал он, мрачно глядя на злобно оскалившегося командира. Когда Элиту повели к машине, она увидела еще несколько трупов. Ближе всех к ней лежал симпатичный мальчишка-подросток, одетый в рекламный костюм рамбуанских деликатесов. Даже в смерти его лицо хранило недоумение, смешанное с удивлением. Внешне он был неотличим от человека, и лишь широко распахнутые зеленые глаза с кошачьим зрачком и заостренная форма ушей выдавали, что это Шеда. «Как видишь, убийством одной семьи дело не ограничилось», — закончила свой грустный рассказ звездная кошка. «Вот ведь сволочь!» — возмутился Ласло. «Наверняка это был один из родственников Рида Арперева». А Элита села рядом с ним и откуда-то снизу извлекла новую бутылку мятной настойки. «Конро Арперев — его отец», — сообщила она, сосредоточенно воюя с непослушной пробкой, которая не желала покидать горлышко пузатого сосуда. «Я тебя не понимаю», — воскликнул Ласло. «Случись такое со мной, в гробу бы я видел всех дариров! Ну-ка дай!» Он выхватил у девушки бутылку и без усилий выдернул пробку, а затем налил полный бокал и, не обращая внимания на ее недовольный взгляд, сам опустошил его до дна. «Дурак ты, обезьян!» — проворчала Аэлита после нескольких безуспешных попыток отобрать у него бутылку. «Каждый сам отвечает за свои поступки. Причем здесь дариры? Мама не отдавала приказа на уничтожение. В произошедшей трагедии виновата многовековая неприязнь, разделявшая когда-то единый народ. Оборотни подспудно боятся, что их постигнет та же участь, что и нас. Отсюда все недоразумения». «Недоразумения? Здесь уже попахивает геноцидом. Я бы даже сказал, что воняет им, как от морских помоек Вортуназа». «Не выдумывай. Виновников судили, и они понесли заслуженное наказание», — возразила девушка. Ласло усмехнулся, видя, что она свернулась клубочком на диване и прикрыла глаза, давая понять, что больше не желает разговаривать на поднятую тему. «Насколько я понимаю, ты снова собираешься выступать перед сородичами. Но будут ли они тебя слушать в свете того, что произошло?» А Элита сладко потянулась. «Никто не знает, что случилось на самом деле». «Интересно, какой ценой семейка Дарир замяла эту историю?» — скептически подумал Ласло. Поглядев на него, звездная кошка фыркнула. «Вот только не нужно придумывать всякую ерунду. Конечно, клан пустил в ход все свое влияние и постарался замять скандал. В прессе объявили о перестрелке между враждующими преступными группировками, и с тех пор никто не выступил с опровержением официальной версии событий. Да-да, я не настолько наивна. Наверняка на подкуп очевидцев ушла страшная сумма». «Глупышка, единственное, что надежно запечатывает языки, это не деньги, а свинец», — подумал Ласло, а вслух спросил. «И все равно я не понимаю, зачем ты помогаешь Егмиру? Какой тебе толк от того, что он станет императором? Думаешь, я просто так ищу себе приключений и охочусь за сокровищами? Осведомилась Аэлита. Собираешь средства для соотечественников, находящихся в бедственном положении? Догадался Ласло. Это не главное. Я стараюсь поддерживать генетические исследования, а для этого мне необходимо влияние семьи Дарир. Мама обещала открыть доступ к государственному финансированию, когда Егмир станет императором. Потому я сделаю все возможное, чтобы он выиграл в предвыборной гонке, сообщила звездная кошка с любопытством, разглядывая землянина. У нее возникло ощущение, что он впервые воспринимает ее как равную, отчего ей было немного грустно и смешно. Не замечая перемены в ее настроении, Ласло одобрительно кивнул. «Что ж, попробовать стоит». Прямо из горлышка он допил остатки мятной настойки и, призадумавшись, проговорил. «Похоже, у нас не будет возможности слетать на орбиту, поскольку леди Луару горит желанием прямо с порога запрячь тебя в упряжку, которая доставит ее сына к вожделенному трону. Она не выпустит тебя из поля зрения, пока не выжмет из твоего политического багажа все возможное в этом плане». Прижав палец к губам, он поднялся и прошелся по комнате, заглядывая в укромные уголки. Наконец он угомонился и снова сел. «Я хотел переговорить с тобой насчет своего подарка. Есть ощущение, что он становится опасным. Может, пора избавиться от него?» «Нет, с ним связаны все мои надежды!» Жаром воскликнула Аэлита. «С его помощью мой народ избавится от своего проклятия! Жаль, что прежние технологии утеряны!» «Тссс! Не так громко!» предупредил Ласло и снова окинул комнату настороженным взглядом. Его не оставляло ощущение слежки. В ответ на его опасения Аэлита насмешливо фыркнула. «Брось! Это не дом, а бастион! Система безопасности уничтожит любое, сколь угодно, сложное подслушивающее устройство». «Ага, кроме любопытных ушей». Ласло стремительно бросился к окну, и Рид Арпирев, подслушивающий их разговор, едва успел отпрянуть за выступ. Подозрительно осмотрев фасад дома и близлежащие окрестности, землянин включил на полную мощность поглотители звуков, установленные в проеме окна, и задернул шторы. Разочарованный звездный кот понял, что здесь ему больше нечего ловить, и двинулся к своей комнате. Цепляясь когтями за щели между облицовочными камнями, он взобрался этажом выше и вспрыгнул на подоконник. Затем он свесился вниз и ювелирно точными движениями извлек небольшой прибор собственного изобретения, который позволил ему временно отключить датчики системы безопасности, установленные на фасаде. Опасная игрушка была надежно спрятана, и он с облегченным вздохом бросился на кровать. За такую проказу можно было запросто не только получить по шее, но и навсегда лишиться доступа в Керию. Рид Арперев тщательно проанализировал подслушанный разговор и пришел к выводу, что в нем не было ничего интересного, из-за чего стоило бы рисковать расположением влиятельных родственников. При воспоминании о роли отца в злоключениях девчонки Шеды он поморщился. В его душу снова закралось невольное чувство вины. «Вот дура! Нашла чем гордиться!» — проворчал он, вспомнив слова девушки. «Да я бы сходу застрелился, родись я Шедой!» После путешествия по фасаду дома до предела напичканного следящей аппаратурой нервы Рида были на взводе, да и последствия драки с землянином давали о себе знать. Пометуя, что сон – лучшее лекарство, он закрыл глаза, но не выдержал и, проклиная свою не ко времени проснувшуюся совесть, вскочил на ноги и бросился в коридор. Оказавшись перед комнатой Шеды, он собрался с духом и толкнул дверь. Постучать ему даже не пришло в голову. «Какого черта?» – попросил землянин, которому не понравилось его неожиданное вторжение. Рид Арперев бросил на него злобный взгляд. Заткнись, Романович, я пришел не к тебе. Что случилось? Спросила Аэлита, подозрительно глядя на нежданного гостя. Я хотел поговорить о том, что случилось утром. Рид стиснул кулаки. Проклятая скульптура чуть не угробила меня, но я ведь не просил тебя о помощи. Какого демона ты полезла? Выпалил он и с негодованием уставился на девушку. Чего ты хотела этим добиться? Чтобы я всю жизнь чувствовал себя обязанным тебе? Ничего не понимающая Аэлита с опаской посмотрела на него и по старой привычке подалась назад. Перемещаясь по дивану, она отползла поближе к Ласло. «Да ничего я не думала», — пробормотала она. «Что неудивительно», — фыркнул Звездный Кот. «Слушай, какого демона ты прячешься за спину этого недоумка?» — возмутился он. «Если я надумаю задать тебе трепку, то он тебя не спасет». «Ты придурок! Сейчас я тебе самому задам такую трепку, что мало не покажется!» «Романович, еще слово, и я выкину тебя из комнаты!» «И вообще, шел бы ты отсюда!» «Это еще почему?» «Потому что у меня конфиденциальная беседа к члену нашего клана, и ты здесь абсолютно лишний!» Нашелся Рид. «Конфиденциальная беседа? Что же ты раньше не сказал?» Заинтересованный Ласло прочно угнездился на диване. «Да ты не стесняйся, Перев. Честное слово, я могила для чужих секретов». Тем не менее, Звездный Кот не ушел и довел дело до конца. Правда, понять его сумбурную речь было нелегко, но вскоре даже до Аэлиты дошло, зачем он пришел. «Вайтори, если я правильно понимаю, ты извиняешься за то, что утром ударил меня когтями?» — спросила она, изумленно тараща глаза на своего давнего врага, который в детстве постоянно цеплялся к ней и злыми выходками доводил до слез. «Ну да», — рыкнул Рид, уже раскаивающийся в своей затее. «Только Шеда может быть такой непроходимо тупой, чтобы не понять этого сразу!» — выпалил он в сердцах, и, бросившись к выходу, что есть силы, грохнул дверью. «Вот скотина! Даже извиниться толком не умеет!» — сказал Ласло и ухмыльнулся, глядя на ошарашенное личико звездной кошки. «Малыш, закрой рот, а то ворона залетит!» Он протянул руку, собираясь помочь ей в этом, но она была начеку и, состроив злобную гримаску, угрожающе щелкнула зубами. На утро второго дня землянин покинул Кирию, несмотря на уговоры леди Луару и леди Цины, которая искренне симпатизировала ему и была особенно настойчива. Это растрогало Ласло, но не повлияло на его решение. Оставшееся свободное время он намеревался провести исключительно в кутежах с друзьями. Тем более, что Аэлита уже отправилась в политическое турне. Вербовать сторонников господину комиссару. И его здесь больше ничего не держало.